Подойти к гаражу можно было, только перебравшись через ограду. И это смущало Марита. Слава богу, хоть собаки во дворе не было. И вот глубокой ночью Марита приступил к делу. Опасаясь быть пойманным, Марита оделся самым обыкновенным образом. Вздумая он нацепить маску или нарядиться во все черное, кто поверит, что он заблудался? Марита захватил с собой фонарь и фотокамеру, чтобы заснять обнаруженные улики. В 3 часа ночи он стоял перед домом Коори. В доме было темно. Весь квартал погрузился в глубокий сон. Даже собаки не лаяли. Ночь была темная и безлунная. Марита еще днем высмотрел местечко в ограде, где выкрашился бетон. В образовавшуюся выбоину вполне можно было поставить ногу. Как и следовало ожидать, эта выбоина сослужила ему хорошую службу. Он вскарабкался на ограду, так что голова его оказалась на уровне верхнего ее края. Марита прислушался. В доме было тихо, все спали. Тогда он подтянулся на руках и легко перемахнул через ограду. Пересек зеленую лужайку и подошел к гаражу. Складная дверь была спущена. Он осторожно подвигал ее и обнаружил, что она не заперта. Марита довольно усмехнулся. Теперь ничего не стоит проникнуть в гараж. Он приподнял дверь ровно настолько, чтобы ему хватило места проползти в образовавшуюся щель, влез в гараж и опустил за собой дверь. Не надо, чтобы свет был виден снаружи. Вот она! Он невольно вскрикнул и, испугавшись, зажал рот рукой. Рядом с большим автомобилем Йохея Коори стоял ГТ-6. Обтекаемые формы делали его похожим на гоночную машину. По-видимому, автомобиль еще не ремонтировали. Марита зашел спереди и принялся внимательно его осматривать, хотя тщательного осмотра и не требовалось. На переднем бампере и решетке радиатора ясно виднелись вмятины. Теперь Кёхэй у них в руках. Предположение Марита оказалось правильным. Еле сдерживая охватившее его торжество, Марита навел фотоаппарат и щелкнул затвором. Вспышка была салютом в честь его победы. Синка Тони услышала сквозь сон какой-то шорох и открыла глаза. Она вгляделась в светящийся циферблат наручных часов, лежавших на столике у изголовья. Было 3 с чем-то. Что могло разбудить ее в такое время? Синка лежала в темноте и прислушивалась. В доме стояла тишина, не было слышно ни звука. Хозяйка уехала в командировку, и дома оставались только хозяин и барышня. Но они, по всей видимости, крепко спали. «Послышалось мне, что ли?» — подумала Синка, и уже собиралась снова закрыть глаза, как в темноте ясно послышалась возня. Казалось, что это снует взад-вперед какое-то маленькое животное. «Ах, вот оно что!» — Синка стряхнула с себя остатки сна. Звук исходил из клетки с полосатыми белками, которых держали в доме для забавы. Белки проснулись и решили размяться. Странно, почему белки проснулись среди ночи? А что, если в дом забралась бродячая кошка? Она-то и испугала белок. Надо выгнать ее поскорее, пока не наделала беды. Забота о белках лежала на Синку. Синка встала с постели, накинула халатик. Клетка с белками находилась на треугольной площадке под лестницей по соседству с комнатой Синка. Первый этаж — столовая, кухня, холл, гостиная, гараж. На втором этаже — комнаты хозяев. Синка зажгла свет на лестнице и заглянула в клетку. Белки выбрались из пластмассового домика и прыгали по клетке. «Эй, Ромео и Джульетта, что это на вас нашло?» — позвала Синка белок. Животные были взбудоражены. С тех пор, как Синка поступила сюда на работу, она впервые видела, чтобы белки резвились среди ночи. Она гляделась по сторонам, но не заметила ничего такого, что могло бы их испугать. «Ну-ка, забирайтесь в свой домик и спать, а то покоя от вас нет». Синка протянула руку к клетке, и Ромео пронзительно пискнул. «Да что это с вами сделалось?» «Может, у них сейчас течка?» — подумала Синка и невольно покраснела. В этот момент послышался какой-то новый звук. В нем не было ничего напоминающего беличью возню.